Глава 14. Осада Пальяна. На следующее утро мы сидели за завтраком, когда Фальконе прислал ко мне одного из пажей с сообщением, что с юга на нас движется целая небольшая армия. Я поднялся с места, испытывая некоторое беспокойство. В то же время я подумал, что, возможно, известие о восстании в Пьяченце достигло Пармы, и это папские войска, направляющиеся к мятежному городу. Но что в таком случае они делают здесь, по эту сторону, по? Примерно час спустя с крепостной стены, по которой мы, Бьянка и я, в волнении ходили взад-вперед, глядя на приближающееся войско, мы смогли приблизительно подсчитать количество копий. Их было около сотни. Скоро стал виден и девиз на вымпелах: «Голова вепря, голубая на серебряном поле». Мой собственный девиз. Девиз Ангвисола из Мондольфа. И в ту же минуту я понял, что это были солдаты Козимо. Под руководством Фальконе, он все еще находился у нас, в Пальяно, на нижний парапет были выкачены 6 кулеврин. Несколько солдат, которых я назначил быть пушкарями, зарядили их и стояли наготове. Подготовившись таким образом, мы стояли и ждали. Тем временем маленькая армия приблизилась к замку на расстоянии около четверти мили и остановилась. Вперед выехал Герольд, глашатый, с белым флагом, а за ним рыцарь, вооруженный с головы до ног, с опущенным забралом. Герольд поднял рог и протрубил вызов. Со стороны крепости прозвучал ответ, после чего Герольд возвестил: «Именем нашего святого отца и владыки мы вызываем Агустино Д'Ангвисоло на переговоры с великим и могущественным Козимо Д'Ангвисоло, властителем Мондольфа и Кармины». 3 минуты спустя, к их величайшему изумлению, подъемный мост заскрипел и опустился, и я перешел по нему через ров. Рядом со мной шла Бьянка. «Не угодно ли будет господину Козимо подойти и передать нам свое послание?» — спросил я. Господин Козимо не пожелал, опасаясь ловушки. «Не угодно ли ему встретиться со мною здесь, на мосту, сняв с себя предварительно всякое оружие? Сам я безоружен». Герольд передал мое сообщение Козимо, который все еще колебался. Надо сказать, что когда опускали мост, он резко поворотил своего коня, готовый пуститься на утек при первых признаках вылазки. Я рассмеялся. «Ты жалкий трус, Козимо. Ничего другого и не скажешь», — крикнул ему я. «Неужели ты не понимаешь, что если бы я хотел тебя захватить, мне не к чему было бы прибегать к разным уловкам? У меня», — добавил я, несколько преувеличив, — «вдвое против тебя людей, вооруженных и готовых к бою. Мост опущен. Они в 1 минуту могли бы оказаться по ту сторону рва и захватить тебя на глазах твоих людей. Ты поступил неосмотрительно, осмелившись подойти так близко. Но если ты боишься подойти еще ближе, пошли, по крайней мере, своего Герольда». При этих словах он соскочил с коня, передал свою шпагу и кинжал единственному своему сопровождающему, принял от него пергамент и направился в нашу сторону, подняв забрало. Мы встретились на середине моста. Его губы кривила презрительная улыбка. «Приветствую тебя, мой заблудший святой», — сказал он. «Вижу, что ты, по крайней мере, верен себе. Во всех своих блужданиях берешь себе в спутницы жену ближнего своего, чтобы не скучно было». Меня бросило сначала в жар, а потом в холод. Я то краснел, то покрывался бледностью. Мне пришлось употребить все свои силы, чтобы сдержаться и не ответить на эти насмешки, которые он бросил мне в лицо в присутствии Бьянки. «Какое у тебя ко мне дело?» — в ярости обратился я к нему. Он протянул мне пергамент, все время глядя прямо на меня, так что его взгляд ни разу не обратился в сторону Бьянки. «Прочтите, ваша шарлатанская святость», — предложил он мне. Я взял документ, но прежде чем начать читать, предупредил. «Если ты замыслил хоть малейшее предательство», — сказал я Козимо, «ты за это заплатишь. У лебедок сидят мои люди, и им отдано распоряжение поднять мост при первом же подозрительном движении с твоей стороны. Посмотрим, успеешь ли ты добежать до конца, чтобы спасти свою шкуру». Теперь настала его очередь измениться в лице. Даже под шлемом было видно, как он побледнел. «Ты что, устроил мне ловушку?» — прошипел он сквозь зубы. «Если бы в тебе было что-нибудь от Ангвисола, кроме имени, ты бы знал, что я на это не способен. Однако мне известно, что в тебе нет ни чести, ни совести, присущих нашему роду. Я знаю, что ты негодяй, мерзавец и трусливый пес, который норовит куснуть из-под тишка, и только поэтому я принял необходимые меры предосторожности. Хороши твои понятия о чести, если ты оскорбляешь человека, лишенного возможности, все равно что связанного по рукам и по ногам, нанести тебе удар, которого ты заслуживаешь. Я улыбнулся, глядя прямо в это бледное, искаженное от бешенства лицо. Брось свою перчатку на мост, Козима. Если ты считаешь себя оскорбленным, если думаешь, что я солгал, я с удовольствием подниму ее, и мы решим дело поединком, если ты пожелаешь. На мгновение я подумал, что он поймает меня на слове, чего мне хотелось от всей души, однако он воздержался от этого. «Прочти!» — снова сказал он мне, делая угрожающий жест. Считая, что он в достаточной мере предупрежден, я спокойно начал читать. Это было папское бреве, в котором мне предлагалось под страхом отлучения от церкви и смерти передать в распоряжение Козимо Дангвиссола, его жену Мадонну Бьянку и замок Пальяно, который я захватил предательским образом. «Этот документ недостаточно точен», — сказал я. «Я не захватывал этот замок, тем более предательским образом. Это императорское ленное владение, и я держу его от имени императора». Он улыбнулся. «Можешь настаивать на своем, если тебе надоела жизнь», — сказал он. «Если ты сейчас подчинишься, ты свободен и можешь отправляться на все четыре стороны. Если же будешь упорствовать в своем преступлении, расплата не замедлит тебя настигнуть, и она будет ужасна. Это владение принадлежит мне. И именно мне надлежит держать его от имени императора, поскольку я являюсь властителем Пальяно в силу моего брака и смерти прежнего его господина. Однако ты можешь не сомневаться, что если это бреве будет предъявлено наместнику императора в Милане, он немедленно двинет против тебя войска и вышибет тебя отсюда, утвердив меня в моих правах по всем законам, божеским и человеческим». Я протянул ему пергамент. «Для того, чтобы найти наместника императора, тебе нет необходимости ехать так далеко. Он находится не в Милане, а в Пьяченце». Он смотрел на меня так, словно не понимал значения моих слов. «Как это так?» — спросил он. Я ему объяснил. «Пока ты зря терял время в Ватикане, добиваясь того, чтобы были узаконены твои подлые деяния, в мире кое-что изменилось. Вчера Ферранте Гонзаго именем императора захватил Пьяченцу. Сегодня совет Пьяченцы должен принести клятву верности Цезарю через его наместника». Он долго смотрел на меня широко раскрытыми глазами, лишившись дара речи от крайнего изумления. «А герцог?» — с трудом выговорил он, проглатывая слюну. «Вот уже 24 часа, как герцог находится в аду». «Он умер?» — спросил Козима еле слышно. «Умер», — ответил я. Он облокотился о перила моста. Руки его бессильно повисли. В одной он машинально крутил и мял папский пергамент. Однако через некоторое время он слегка приободрился. Он обдумал ситуацию и решил, что его положение не так уж сильно ухудшилось. «И тем не менее», — настаивал на своем Козима, — «на что ты можешь надеяться? Даже император должен склонить голову перед этим». Он похлопал рукой по пергаменту. «Я требую, чтобы мне вернули мою жену, и мое требование подтверждается прямым указанием папы. Неужели ты так безумен, думая, что Карл V откажется его подтвердить?» «Возможно, что у Карла V сложился несколько иной взгляд на твою женитьбу, чем тот, который, по всей видимости, имеется на этот предмет у его святейшества. Ведь император судил на основании некоего меморандума, в котором изложены все обстоятельства этого дела. Я советую тебе безотлагательно явиться в Пьяченцу к наместнику императора. Здесь ты только попусту теряешь время». Он сложил губы, слегка причмокнув. Наконец, взгляд его, скользнув, остановился на Бьянке, которая стояла возле меня, несколько отступив назад. «Позволь мне обратиться к тебе, Монна Бьянка», — начал он, но я мгновенно встал между ними. «Неужели ты совсем уж лишился стыда?» — зарычал я. «Настолько, что осмеливаешься обратиться к ней, ты, мерзкий сводник, шакал, пожиратель праха! Убирайся вон! А не то я велю поднять мост и разделаюсь здесь с тобой самолично, наплевав на папу, императора и всех прочих, которых ты вздумаешь позвать на помощь! Убирайся отсюда и немедленно!» «Ты мне за это заплатишь!» — прорычал он. «Клянусь богом, ты за это заплатишь!» С этими словами он удалился, опасаясь, что я приведу в исполнение свою угрозу. Однако Бьянка дрожала от страха. «Он не зря тебе угрожает. Он сделает все, чтобы настоять на своем», — воскликнула она, как только мы снова оказались во дворе замка. «Император не сможет отрицать, что его требования справедливы». «Не может, не может. О, гостиная, это конец. Подумать только, в какое ужасное положение я тебя поставила». Я утешал ее. Говорил ей мужественные слова, клялся защищать замок до последнего. Пусть камня на камне от него не останется, я все равно не сдам его неприятелю. Однако на душе у меня было скверно. Меня терзали дурные предчувствия. Следующий день, который пришелся на воскресенье, мы провели в мире и покое. Удар обрушился на нас в понедельник, в полдень. В Пальяно явился герольд императора в сопровождении небольшого эскорта. Мы находились в саду, когда слуга принес нам это известие, и я отдал распоряжение, чтобы герольда впустили в замок и привели ко мне. Я взглянул на Бьянку и увидел, что она смертельно побледнела и вся дрожит. Мы не сказали друг другу ни слова, пока дожидались гонца. Им оказался расторопный человек в черном с желтым цвета австрийского дома. Он вручил мне запечатанный конверт. В нем находилось письмо от Ферранте Гонзаго, в котором мне предписывалось явиться на следующий день в муниципальный дворец в Пьяченце с тем, чтобы предстать перед судом по обвинению, предъявленному мне Козимо Дангвиссола. В полном замешательстве я смотрел на герольда, не зная, что мне делать. Он протянул мне еще один конверт и сказал: «Меня попросили, мессер, чтобы я в виде одолжения передал вам вот это». Я взял конверт и стал рассматривать, что на нем написано. «Высокочтимому и благородному Агустину Дангвиссоло в Пальяно. Спешно». Это была рука Глиотто. Я вскрыл конверт. Все письмо состояло из двух строчек. «Ради всего святого, не вздумай не подчиниться императорскому приказу. Незамедлительно пошли ко мне Фальконе. Глиотто». «Хорошо», — сказал я герольду, — «я не замедлю явиться». Я приказал сенешалю, который стоял возле меня, ожидая распоряжений, чтобы гонца перед отъездом накормили, и отпустил их обоих. Когда мы остались одни, я обернулся к Бьянке. «Глиотто велит мне подчиниться», — сказал я. «У нас есть еще надежда». Она взяла письмо и, проведя рукой по глазам, словно для того, чтобы рассеять туман, мешающий ей видеть, прочла его. Потом она задумалась над этим приказанием, смысла которого не могла понять. И, наконец, подняла на меня глаза. «Теперь все кончится», — сказал я. «Так или иначе, теперь все кончится. Если бы не письмо Глиотто, я, наверное, отказался бы подчиниться и стал бы настоящим изгнанником, парией, человеком вне закона. А теперь у меня появилась какая-то надежда». «О, конечно, Агустино, конечно», — воскликнула она. «Неужели мы еще недостаточно страдали? Неужели не заплатили полной мерой за то счастье, которое принадлежит нам по праву? Завтра я поеду с тобой в Пьяченцу». «Нет, нет», — уговаривал я ее. «Разве я могу оставаться здесь?» — молила она. «Разве могу сидеть дома и ждать? Неужели у тебя хватит жестокости обречь меня на такие мучения, на неопределенности? Но если случится худшее, этого не может быть. Я верю в Господа Бога».